Глава 10. Путь продолжили с рассветом. Решено было продвигаться к замку, избегая широких и всем известных дорог. Наемники выбирали лесные тропинки без малейшего труда, видимо, хорошо знали эти места. Дамиан ни разу с ними не спорил, то ли полностью положился на их суждение, то ли, что более вероятно, просто молча следил за тем, чтобы направление выбиралось верно. «Что ты собираешься предпринять по поводу Джастина?» — решилась спросить я некоторое время спустя. «Он ведь так просто не успокоится, да и в любом случае должен получить по заслугам». «Лично я свое предложение на сей счет уже выдвинул», — заявил Алонсо, хоть я и обращалась не к нему. Однако наемники особенной щепетильностью в таких вопросах не отличались. «Всего лишь за дополнительные 100 золотых могу решить эту проблему раз и навсегда. Самым, что ни на есть, радикальным способом». «И что?» — заинтересованно спросила я. «Твой муж отказался». Я перевела вопросительный взгляд на Дамиана. «Я не люблю такой способ решения проблем», — отрезал тот. «А главное, убийство графа без внимания не оставят. Нетрудно будет сопоставить, что я именно сейчас наведывался в эти края, впервые после долгого отсутствия. К тому же именно тогда, когда история в Анселоне повторно обрела актуальность. Так что подобными действиями я только добавлю к подозрениям в государственной измене обвинение в заказном убийстве, на сей раз вполне справедливое». «Я об этом не подумала», — призналась я. «Такой поворот нам действительно совсем не нужен». «Мое дело предложить», — развел руками Алонсо. «Что же тогда делать?» — снова обратилась к мужу я. «В идеальном варианте мне следовало бы решить с ним эту проблему один на один», — мрачно сказал Дамиан. «Но такого удовольствия он мне точно не доставит, поэтому придется возвращаться домой, а уже оттуда писать подробное письмо на высочайшее имя, с деталями, доказательствами и показаниями свидетелей, и отправить это письмо в столицу с надежным гонцом. Но лучше всего отвезти самостоятельно». «В таком случае, может быть, нам следует сразу выдвигаться туда?» — нахмурилась я. «Отсюда до столицы ближе». Дамиан отрицательно покачал головой. «Для того, чтобы у всего этого появились хоть какие-то шансы, я должен прибыть туда как приличный человек, а не как оборванец». Я окинула Дамиана оценивающим взглядом. Он, конечно, не продолжал носить ту окровавленную и разорванную рубашку, что была на нем вчера. Вместо нее ему одолжил свою запасную рубаху Дэн. Но внешний вид Дамиана, конечно, все равно был далек от того, в каком можно приближаться к королевскому дворцу. «А если...» — я коротко переглянулась с Нэт. «Никаких если...» — возразил Дамиан. «Даже не знаю, как он сумел догадаться, о чем я подумала». «Я не собираюсь снимать по дороге одежду с какого-нибудь маркиза, а потом ехать во дворец с хвостом из возмущенных ограбленных. И потом, дело не только в одежде. У этого плана и так очень мало шансов на успех. Учитывая мою репутацию, вероятнее всего, меня попросту не примут. Тем более я не знаю, какие еще козыри может извлечь из кармана Джастин. Возможно, в момент моего появления в столице меня сразу же припроводят в королевскую тюрьму. Так что первым делом надо вернуться на свою территорию, основательно обдумать ситуацию и досконально выяснить все, что можно, о нынешней расстановке сил. А уж потом ехать в столицу. И если ехать, то по всем правилам, в идеальном соответствии с протоколом, имея безупречный внешний вид, в карете с моим гербом и с надлежащим сопровождением». Между тем нас нагнал Дэн, который задержался, чтобы забраться на дерево и оглядеться. Судя по тому, как быстро бежал наемник, новости у него были. «Шестеро!» — сказал он, запыхавшись. «Топтались на берегу ручья, теперь двигаются в нашем направлении. Пешие, но, судя по одежде, были на конях. Оставили где-то по дороге, видать, по нашу душу». Теми тропами, которые выбирали наши проводники, верхом действительно было не проехать. «Что делаем?» — деловито спросила Нэт. «Всего 6, Прищурился Алонсо, все остальное договаривая глазами. «Если спрячемся, они и так всю дорогу и будут путаться у нас под ногами», — предупредил Дэн. «Виконт, вы как, в настроении помахать мечом?» — осведомился Алонсо. Меч, к слову сказать, у Дамиана был. Прежде он принадлежал одному из охранявших дом воинов и был прихвачен с поля боя запасливым Дэном. «Более чем», — отозвался Дамиан, с готовностью сжимая рукоять. «Особенно если среди них окажется Джастин. Хоть я в этом и сомневаюсь, но шансы есть, ведь именно ему удалось бы выйти на наш след лучше, чем другим». «Значит, принимаем бой», — заключила Нет. «Здесь?» «Место ничем не лучше и не хуже любого другого на этом участке», — пожал плечами Дэн. «В таком случае устраиваем засаду», — подытожил Алонсо. «Дэн, ты сюда. Я здесь. Нет, как обычно. Виконт, надеюсь, вы не будете возражать против того, чтобы подождать их приближения за древесным стволом. Понимаю, это не вполне соответствует законам рыцарства, но на их стороне численный перевес. У вас сложилось не совсем правильное представление о моих моральных устоях», — отозвался Дамиан, оглядывая широкий дуб, который рос справа от тропинки. «Я не читал о сражениях в книжках, а воевал на деле». «О, Ники, оказывается, твой муж не совсем законченный святоша», — одобрительно протянула Нет. «Какой такой святуша?» — возмутилась я, готовая до последнего отстаивать репутацию Дамиана. «Да он, если хочешь знать, известный безбожник!» «Неужели?» — всплеснула руками наемница. «Расскажите-ка поподробнее!» «Как-нибудь в другой раз!» — пресек лирическое отступление Алонсо. Нет, впрочем, всерьез и не отвлекалась. Пока суд додела, она закинула свой вещевой мешок подальше на ветви густого кустарника. Ловко забралась на ветку все того же дуба и, вполне удобно там устроившись, принялась заряжать свой арбалет, тот, который носила за спиной. «Дэн, дай мне второй арбалет!» — решительно шагнула к наемнику я. «Обойдешься», — отрезал Алонсо, вставая у меня на пути. «Это еще почему?» — возмутилась я. «Я метко стреляю, ты же знаешь!» «Вот именно поэтому. Хватит с тебя пока и вчерашнего. Не то нанюхаешься крови, войдешь во вкус, пойдешь и перестреляешь всех в Изборге. Виконт, заберите куда-нибудь свою жену, пока она не порвала на части эту несчастную шестерку», — с усмешкой добавил он, обращаясь к Дамиану. Возмущенно сопя, я обернулась к мужу за поддержкой, но, увы, наткнулась на стену непонимания. «Никость, тебя действительно хватит». Дамиан говорил мягко, но обмануть меня его тон не мог. Муж собирался стоять на сказанном до последнего. «Мы справимся сами, а ты просто должна тихо пересидеть бой где-нибудь поблизости. Сейчас выберем место». «Я не собираюсь прятаться в кустах, пока вы рискуете жизнью». «Будешь именно прятаться в кустах, притом в самом что ни на есть буквальном смысле», — тоном, нетерпящим возражений, заявил Дамиан, против воли увлекая меня к тем самым кустам. Я была не слишком довольна, но, учитывая, что сила оказалась не на моей стороне, а арбалета мне так и не дали, пришлось смириться и конспиративно засесть в кустах в нескольких ярдах от дороги. Алонсо и Дэн расположились с другой стороны. Последний, как и наемница, зарядил арбалет. Тот самый, на который столь безуспешно положила глаз я сама. Ждать пришлось минут 10. О нашем присутствии ничего не свидетельствовало. Мои спутники профессионально укрылись среди листвы и мощных древесных стволов. Я же сидела достаточно далеко от дороги, чтобы ничем себя не проявить, даже в отсутствии должного профессионализма. Шорох сминаемых ногами листьев, скрип веток и периодическое лязганье оружия возвестили о приближении воинов, прежде чем они появились в поле нашего зрения. Их действительно было шестеро. Все в кожаных доспехах, хорошо вооружены и, Дэн не ошибся, одетые для верховой езды. Я старалась разглядеть лица, насколько того позволяли скрывавшие меня заросли. Ни Джастина, ни Нортона среди этой шестерки не оказалось. Дамиан будет разочарован. Но это ладно, лишь бы остался жив. Воины спокойно миновали место нашего укрытия и двинулись дальше. И вот тут-то наемники впервые проявили себя. Нед и Дэн выстрелили одновременно. Два болта просвистели в воздухе и, пробив доспехи, пронзили спины двоих воинов. Один упал в траву сразу, другой успел, пошатываясь, обернуться и лишь потом сполз на землю, хватая за ствол чахлой березки. Остальные четверо с криками бросились в бой, но численного преимущества на их стороне более не было. Им пришлось сражаться против четверых. Нед уже соскочила вниз с дубовой ветки, приземлившись на траву с грацией кошки. Разряженный арбалет был отброшен в сторону, а в руках наемницы теперь посверкивал обнаженный меч. Клинок Дамиана первым столкнулся с оружием противника, вторым в схватку вступил Алонсо, а Дэн успел еще воспользоваться метательным ножом, ранив одного из преследователей в левую руку. Но это не помешало последнему с громким возгласом кинуться на наемника, едва успевшего в последний момент извлечь из ножен собственный меч. Схватка была жестокой, кровавой и короткой. Дамиан убил своего противника почти сразу, обманув того ложным выпадом, а затем пронзив мечом грудь. Нед понадобилось не намного больше времени. Как видно, ее соперник не ожидал такой сноровки от девчонки, за что и поплатился глубокой раной в животе. Дэн тоже без особого труда расправился с воином, который к тому же был уже ранен. А вот противник Алонсо, правильно расценив новую расстановку сил, сумел рывком оттолкнуть наемника в сторону и, пока тот восстанавливал равновесие, бросился бежать. Нагнать его не сумели. Я выбралась из-за кустов и первым делом кинулась к Дамиану. «Ты в порядке?» — спросила я, хватая его за руку. «В полном», — ответил он, после чего оглядел остальных. С нашей стороны обошлось без потерь. Дамиан сел на корточки, чтобы вытереть окровавленный меч о траву. Нед без особых сантиментов воспользовалась для этой цели одеждой одного из убитых. «Твоего дружка, как я понимаю, среди них не было», — обратилась она к Дамиану. «Нет», — ответил за него Алонсо. «Не нравится мне, что этому бегуну удалось улизнуть», — заявил Дэн, который вместе с Алонсо участвовал в безуспешной погоне. «Он может привести сюда своих приятелей, если, конечно, кто-то еще остался». «Мы убрали пятерых сейчас, и еще пятерых там, в доме», — принялся подсчитывать Алонсо. «Из тех пятерых двое не в счет», — напомнила я. «Палач и дознаватель не входили в число воинов, нанятых Джастином в нашу честь». «Верно», — согласился Алонсо. «Значит, минус 8. Не думаю, что у них такой уж огромный отряд. Как-никак привлекать всех своих людей на такое неофициальное дело бренд-шоу не решится». «Виконт, вы не знаете, сколько у него было людей?» — спросил Дэн. «По меньшей мере дюжина», — откликнулся Дамиан. «Но, может, и больше, точнее сказать не могу. Представляться они ко мне не приходили». «Стало быть, осталось по меньшей мере четверо, и, вернее всего, не больше десятка», — прикинул Алонсо. «Словом, ничего сверхъестественного, но, пожалуй, достаточно, чтобы создать проблемы. Предлагаю уходить и немного сменить маршрут». «Заберем на восток?» — предложил Дэн. «Да», — кивнула Нед. «Крюк небольшой, а от погони, будет таковая повториться, уйдем». На том и порешили. Однако благополучно уйти мы успели недалеко. Остановились возле ручья, чтобы умыться, напиться и немного передохнуть. Я пошла вдоль воды и ненадолго отдалилась от остальных. Уже возвращаясь назад, наклонилась, чтобы нарвать немного тысячелистника, который мог оказаться в дороге не лишним. И едва я успела услышать позади себя шелест листвы, как кто-то ударил меня по голове, и я потеряла сознание. Очнувшись, я сразу же ощутила сильное головокружение и какую-то непонятную тряску. Открыв глаза, быстро поняла, что меня бесцеремонно волокут по земле. Я успела заметить карету с приоткрытой дверцей, на которой меня, должно быть, сюда и доставили. Выхватила взглядом кусок городской улицы. Место было незнакомое, я лишь могла предположить, что мы снова вернулись в Избург. И еще подумала, что как-то уж очень откровенно меня тащат. Прохожих хоть и было мало, должно быть здесь самая окраина, но кое-кто в нашу сторону определенно поглядывал. Между тем меня подняли по двум деревянным ступенькам и вволокли в открывшуюся дверь. Дверь сразу же захлопнулась и была заперта изнутри на засов. Я оказалась не то в широком коридоре, не то в комнате вытянутой формы. Здесь было полутемно. Единственное окно оказалось заколочено. Помимо того, кто притащил меня сюда и держал до сих пор, в помещении обнаружилось еще несколько человек. Я насчитала четверых, но в доме мог находиться и кто-то еще. Между тем, тот факт, что я пришла в себя, не укрылся от похитителя, и он рывком поставил меня на ноги. В первый момент мне пришлось за него ухватиться, чтобы не упасть, но я постаралась как можно быстрее от него отодвинуться. «Это точно она?» — спросил невысокий, темноволосый мужчина, который, видимо, был у них за главного. Я вздрогнула. Этот красивый голос был хорошо мне знаком. Я слышала его, прячась в каминной трубе, в то время как этот человек пытал Дамиана, чтобы выяснить, где меня найти. Внешность этого мужчины оказалась куда более заурядной, чем голос. В общем-то, она была ничем не примечательна. Не за что зацепиться, кроме разве что полной достоинства осанки и уверенности в движениях. «Точно, господин капитан», — ответил тот, который меня привез. «Я проследил за ними и все как следует проверил». Теперь и голос этого второго тоже показался мне знакомым. Кажется, именно эти двое разговаривали между собой в тот злополучный день, когда похитили Дамиана. После того, как его уже увели.